Глава 29. Гек спасает вдову Дуглас. Первое, что Том услыхал утром в пятницу, была радостная весть. Семейство судьи Тэтчера вернулось вчера вечером в город. На время индеец Джо и сокровище отступили для него на второй план, и первое место в его мыслях заняла Бекки. Они встретились и чудесно провели время, бегая вместе с другими школьниками на перегонки, играя в прятки. В конце дня Том, к довершению всех радостей, узнал еще одну приятную новость. Бекки так замучила свою мать, приставая к ней с просьбами назначить на завтра день давно обещанного пикника, что та, наконец, согласилась. Девочка не помнила себя от восторга. Том тоже был очень счастлив. Еще до заката солнца были разосланы приглашения, и детвора всего города стала лихорадочно готовиться к празднику, заранее предвкушая удовольствие. Том был так возбужден, что не спал до глубокой ночи, и все надеялся, что Гек вот-вот мяукнет у него под окном, и что ему удастся тотчас же раздобыть сокровище, чтобы завтра поразить им Бекки и всех участников пикника. Но надежда его не оправдалась, в эту ночь сигнала не было. Пришло утро, и часам к 10 веселая и неугомонная компания собралась в доме судьи Тэтчера. Все приготовления были закончены. Взрослые не имели тогда обыкновения омрачать пикники своим присутствием. Считалось, что дети будут в безопасности под крылышком нескольких девиц лет 18 и юношей лет 23. Для пикника был нанят старый пароходик, обычно служивший паромом, и скоро вся веселая толпа двинулась по главной улице, нагруженная корзинами с провизией. Сид был болен и не мог участвовать в общем веселье. Мэри осталась дома, чтобы ему не было скучно. Миссис Тэтчер на прощание сказала Бекке: «Раньше ночи тебе не вернуться домой. Пожалуй, тебе лучше будет переночевать у какой-нибудь подруги, что живет неподалеку от пристани. Я, мамочка, пойду ночевать к Сьюзи Гарпер». «Отлично. Будь же умницей и веди себя там хорошо». Когда они вышли, Том сказал Бекке: «Слушай-ка, знаешь, что мы сделаем? Чем идти к Джо Гарперу, мы взберемся на гору и переночуем у вдовы Дуглас. У нее будет сливочное мороженое. У нее чуть не каждый день мороженое, целые горы. Она очень нам обрадуется, честное слово. Вот будет весело». Потом Бекки на секунду задумалась и спросила: «Но что скажет мама? А откуда она узнает?» Девочка опять подумала и нерешительно выговорила: «Это, собственно, нехорошо, но...» «Ну, какое там «но»? Вздор! Мама твоя не узнает! Да и что тут дурного? Ей ведь нужно, чтобы с тобой ничего не случилось. Она и сама послала бы тебя туда, если бы это пришло ей в голову. Верно тебе говорю». Радушное гостеприимство вдовы Дуглас оказалось соблазнительной приманкой. Мечта о мороженом и уговоры Тома восторжествовали над колебаниями девочки. Было решено никому не говорить об этой вечерней программе. Но тут Тому пришло в голову, что Гек как раз нынче ночью может прийти к нему под окно, и эта мысль чуть было не испортила ему предстоящего праздника. Все же он не мог отказаться от намерения попировать у вдовы. «Да и зачем отказываться?» — рассуждал он сам с собой. «В прошлую ночь не было сигнала. Почему же в нынешнюю будет? Нынче вечером Тома наверняка ожидает веселье, а клад, будет ли, нет ли, еще неизвестно». Как и всякий мальчишка, он без дальних размышлений решил уступить более сильному соблазну и прогнал от себя на весь день мысль о сундучке с деньгами.